и двинуться к следующему дереву. Нам пришлось в тот день повторять 15 раз. Поэтому к вечеру все мы валились с ног, болели бесчисленные порезы и царапины, в горле першило от того, что мы наглотались дыма. Настроение у нас было самое мрачное. Такая незадача. Мало того, что не поймали ни одной сони летяги, но и никакой другой, хоть сколько-нибудь стоящей добычи. Когда мы подошли к последнему за этот день дереву, больше мы бы не успели окурить до темна, я уже настолько вымотался, что мне право было все равно, найдется тут соня летяга или нет. Я присел на корточки, закурил сигарету и смотрел, как охотники приготовляют все, что надо. Окурили мы это дерево, и из дупла вообще ничего не показалось. Охотники поглядели на меня. «Снимайте сеть, мы идем обратно в Ишобе», — устало сказал я. Джейкоб деловито начал снимать сеть, обернутую вокруг ствола, но вдруг замер и всмотрелся в дупло. Там что-то лежало. Он нагнулся, подобрал животное и подошел ко мне. «Маса, надо такой добыча?» — неуверенно спросил он. Я глянул, и сердце у меня так и подпрыгнуло. За длинный пушистый хвост Джейкоб держал летягу. Глаза у зверька были закрыты, бока тяжело вздымались. Джейкоб вложил его, весь он был с мышку величиной, в мои подставленные ладони, и я вгляделся. Зверек был без сознания, видно, почти совсем задохся в дыму. «Скорей, скорей, Джейкоб!» — в страхе закричал я. «Принеси маленький ящичек!» «Да нет, нет, не этот, покрепче!» «Теперь положи туда небольшой лист». «Небольшой листок! Дурень ты эдакий, а не целый куст!» «Ну вот, правильно!» Я почтительно положил летягу в ящик и еще раз оглядел. Зверек лежал обмякший и, видно, все еще был без сознания, дышал тяжело, с трудом, крохотные розовые лапки подергивались. Казалось, он при последнем издыхании. Я схватил огромный пучок листьев и стал отчаянно размахивать им над его головой. Добрых четверть часа я таким своеобразным способом делал ему искусственное дыхание, и к моему восторгу зверек стал понемногу приходить в себя. Открыл затуманенные глаза, перевернулся на живот, и так и остался лежать, жалкий, несчастный. Я еще немного помахал над ним листьями, потом осторожно закрыл крышку ящика. Пока я пытался вернуть к жизни мою летягу, охотники столпились вокруг меня. Все они сочувственно молчали. Теперь, когда они увидели, что зверек ожил, все широко и радостно заулыбались. Мы торопливо обшарили все дупло, не валяются ли там еще полузадушенные дымом зверьки, но ничего не нашли. Это меня очень озадачило. Ведь предполагается, что сони-летяги живут большими колониями. И потому найти одного единственного, по меньшей мере, странно. Я от души надеялся, что учебники не врут. Поймать несколько штук из целой колонии намного легче, чем выслеживать и ловить одиночек. Впрочем, сейчас некогда было об этом раздумывать. Прежде всего, надо доставить мое сокровище в деревню и переселить его из маленького дорожного ящика в более подходящее помещение. Мы свернули сети и пустились в обратный путь по сумеречному лесу со всей быстротой, на какую были способны. Я держал в руках ящик со зверьком, так нежно точно нес хрупкую драгоценную вазу, и время от времени через проволочную сетку крышки ящика обмахивал зверька пучком листьев.